комнат за окном, а я пишу письмо, которое тебе не отправлю все равно. В тех строках я пишу все то, что не сказать, предательство любви в словах не передать. Разные пути, и нет сил, чтобы простить все те ошибки, что жизнь преподнесла. Разные пути, но я кричу тебе, приди, я не смогу жить без тебя. Чем я жду письма того, что не придет? Я не найти слова, на сердце колкий лед. Мне боль не излечить, что я обрел с тобой. Готов я все забыть, но только слышу вновь разные пути. И нет сил, чтобы простить все те ошибки, что жизнь преподнесла. Разные пути, но я кричу тебе, приди, я умираю без тебя, прости. Разные пути, разные дороги, разные мечты, разные тревоги. Жизнь она одна, а судьба у каждого своя. Разные пути, разные дороги, в голове моей разные вопросы. Почему судьба так жестоко с нами обошлась? Пути, и нет сил, чтобы простить все те ошибки, что жизнь преподнесла. Разные пути.